Егор провожает его взглядом и со вздохом достает справочники, последние выпуски экспресс-информации. Надо до вечера набраться ума-разума. Он примерно знает, что этот несчастный переключатель удобнее сделать на полупроводниках, убрав к черту реле и прочую конструкционную мишуру. Но все примерно, а пора бы уже знать в точности, возится вторую неделю. Егор раскрывает справочник, новенький на лощеной бумаге, дефицитный, и, говорят, очень стоящий. Еще не удалось посмотреть. Справочник подарила Вера. Из чувства симпатии к желторотым нахалам и с надеждой, что они превратятся в порядочных людей. Это случилось в один из далеких теперь вечеров, когда Егор, с часок почитав стихи, с часок поклеймив ханжество, как явление недостойное современности, затеял было целоваться. Но Вера, уклонившись, хладнокровно заметила поразительная стремительность, если даже допустить, что имеешь дело не с ханжой. Воспоминания кстати, и Егор мечтательно смотрит на Верины косы, на уголок лица, обращенный к нему, покрасневшая впадинка у виска, в задумчивости долго терла пальцами. Полка лоска, светлой брови, самодельная тень над глазом. И с грустью сознает, что Вере сейчас до него никакого дела. Цифры, цифры. В руках логарифмическая линейка, пересчитывает параметры. Рядом с ее столом, у рейс-шины, стоит Витя Родов. Пиджак снят. Он в бежевой трикотажной рубашке, рукава засучены, галстук в небрежно изысканной позиции, брюки сидят, как на чемпионе мира по гимнастике. Витя задумчиво покусывает карандаш, лоб нахмурен, от крупного прямого носа уходят резкие, этакие волевые морщины. Но просто знаменитый конструктор, размышляющий не над каким-то паршивым манометром, а по меньшей мере над искусственным спутником Земли. Дал же Бог человеку выправку, рожу приличную. Опять вздыхает Егор. Ларочка накручивает арифмометр. Мощная спина ее и руки уже отошли, порозовели. Куприяныча провоцирует, думает Егор, о Ларочкином пристрастии к открытым одеждам. Считай, что дело конченое, никуда он не денется. Куприянов привычно сутулится над столом, головы не поднимает, а когда надписывает листы, большие масластые лопатки прямо-таки выпирают из-под пиджака. Веселее всех, конечно, Диме Усову. В правом ухе у него выросла белая пластмассовая шишка, микротранзистор, который Дима собирал больше года и которым безмерно гордился. Губы у него сложены трубочкой, беззвучно подсвистывает какому-нибудь твисту. Козырек бровей ходит вверх-вниз, отрубая такт. Если бы черно-мохнатых июльских гусениц обучить твисту, они прыгали бы точно так, как сейчас Димины брови. Времени уже полдесятого. Дима спохватился, все-таки старший инженер. Лезет в карман, где хранится батарейка, выключает приемник и объявляет перекур. «Куприяша», — говорит он, — «совсем забыл. Вот, передай-ка своим детдомовцам». Дима вытаскивает из огромного желтого портфеля две плитки шоколада и пачку печенья. «Спасибо!» — растроганно бурчит Куприянов, а Ларочка эхом откликается. «Дима, ты гений!» Он, не обращая внимания на восторги, уходит на крыльцо покурить. Вчера, наконец, произошло полное примирение после месячного молчания Димы и Куприянова. Последний на радостях подарил Диме редкостный японский полупроводник. Иусов сегодня отдаривает, потому что у него на этот счет строго: за добро — добром, за зло — злом. Как ты к нему, так и он к тебе. В ссоре же был повинен не столько Куприянов, сколько другие киповцы, чрезвычайно завидовавшие музыкальному времяпрепровождению Димы за рабочим столом. Они уговорили знавшего толк в радиоделе Куприянова, несмотря на его многочисленные отказы, смастерить крохотный генератор. Сам Куприянов побоялся использовать его, а передал Егору. Тот в течение 3 дней довел Диму до бессонницы. Подойдет к нему и включит генератор, вместо музыки сплошной треск. Дима вечерами 10 раз разбирал и собирал приемник. Прибегал к тому же Егору поделиться радостью, звучание вот такое. А днем снова слышал треск. Над Димой в конце концов сжалились, показали генератор. Он успокоился, но с Куприяновым разговаривать перестал. Перекур на исходе, когда в кабинете Михаила Семеновича раздается протяжный полувопль-полустон, и тотчас же выскакивает там с воздетыми в отчаянии руками. В одной какой-то листок, в другой костяной нож для бумаги. Он проносится мимо удивленно застывших киповцев, и раз, и другой. Короткие ножки быстро семенят, непостижимо, как не споткнется. Из-под задравшегося пиджака выглядывает крепкое благопристойное брюшко, лысина в беспорядке, волосы, имеющиеся на затылке и висках, свешиваются на нее вопросительными знаками. Внезапно остановившись, там кричит: «Одно из трех! Или вы будете работать, или вы не будете работать!» «Это же какой-то ужас!» — потрясает листком Михаил Семенович. «Мы не артель инвалидов, извините меня. Мы не можем, как это, шить да пороть». Дима Усов, аккуратно вытащив из уха пластмассовую шишку, спокойно спрашивает: «А что третье, Михаил Семенович?» «Какое третье? Что вы мне мозг путаете? Вы сказали, одно из трех. Так где это третье?» «Третье — это первое и второе. Видимо, мы не будем работать». Там сдергивает очки, шлифует их о лацкан пиджака, как опасную бритву о ремень, снова нацепляет. «Вот что пишут товарищи из Златоуста». Он, торопясь, захлебываясь словами, брызгая слюной, читает длинную рекламацию, где подробно и сухо перечислены конструкционные и технологические недостатки ВИРа, прибора, отправленного в Златоуст 2 месяца назад. «Нет, как мы подвели златоустовских товарищей!» — восклицает там. «Вот что они пишут в заключении: вашим приборам не только давление, а вообще ничего нельзя измерить. Позор! Позор! С ума сойти, об стенку биться!» И Михаил Семенович подпрыгивает к ближнему столу и несколько раз легонько касается лбом стекла, показывая, как надо колотиться о стенку. Неожиданно хохочет Дима Усов. На скромную улыбку решается Куприянов. Ларочка раскатисто брякает: «Очаровательно!» Начинают смеяться Вера, Егор и Витя. Там, в остолбенении, со страхом вглядывается в лица сослуживцев, а те продолжают умирать со смеху, потому что в самом деле развеселишься, когда в такой строго официальной бумаге, как рекламация, вдруг пишут, что вообще ничего нельзя измерить. Все, видимо, живо представили, как где-то в Златоусте задерганный, затурканный, измученный начальник снабжения писал рекламацию, и уж так ему стало жаль себя за жестокую выволочку, полученную благодаря ВИРу, за дальнейшие хлопоты, нудная переписка, киповцы на него навалятся, он должен отбиваться, что он взял напоследок, да и выложил всю свою боль, злость и усталость, наплевав на тонкости официального письма. «Как он нас!» — успокоившись, восхищенно вздыхает Дима Усов. «Вот именно! Как он вас!» — там приглаживает лысину, снова собран и энергичен. «Я снимаю с себя всякую ответственность. Кто вам говорил, что датчики не выдерживают критики, что сигнальное устройство годно только для вторчермета? Я вам говорил, там!» «А вы? Надо рисковать. Техническая смелость». Каждый пишет объяснительную записку. «Ну, возмущенно гудят киповцы. Конечно, давно известно, что Михаил Семенович араб, милый человек и все такое. Но сейчас он явно зарывается. Слишком, слишком. Ведь все же помнят, как начинался вир. Там решил тогда, он докажет этим молодым людям, что может мыслить как конструктор, а не как завхоз, что он, слава богу, инженер с высшим образованием и не думает ни в чем уступать этим молокососам. Он сам возьмется за схему вира, и уж будьте уверены, разговорчики, чего ему не сиделось в строителях, в его годы ясно замаешься по котлованам, прекратятся мгновенно». И верно, в те дни Михаил Семенович был великолепен, по утрам прибегал величественно утомленный, рассыпал веер эскизов. «Дети, когда вы гуляли с девушками, ваш там сидел, как еврей на поминках!» Шутил простецкий, дурашливый, благорасположенный ко всем на свете. «Это будет прибор, какого вы никогда не видели. Это будет тамма-луч, свечение тамма». Хмурясь, расхаживал между столами, вдруг замирал, настигнутый удивительным прозрением. «Дети! Тссс! Этого, убежден, не знает мировая практика. Секундочку!» И исчезал за дверью кабинета. По прошествии голубого периода в тамовском творчестве, когда надо было садиться за чертежи, Дима Усов собрал группу и, разложив различные справочники и таблицы, сказал: «Этот узел он взял отсюда, а этот отсюда. Такова конструкция всего прибора. Это будет не прибор, а крокодил с медвежьей головой и заячьим хвостом. Что делать?» Киповцы молчали, размышляя о Михаиле Семеновиче. Было здесь и сожаление, что за долгие годы он все забыл, чему учился, и самовлюбленно-добродушное превосходство. Но уж с нами-то этого никогда не случится. И веселое изумление перед наивным маневром Михаила Семеновича. Как ребенок, право, из кубиков и гаек в самделишный паровоз захотел построить. «Да, брат, это тебе не наряды на канавы выписывать», — сказал Егор. «Что делать?» — снова спросил Дима Усов. «Сходи, поговори». Вернулся Дима мрачный, сплошная траурная полоса бровей. «Ну?» Он сказал: «Дима, если вы такой умный, садитесь в это кресло. Я буду писать заявление». «А ты?» Ответил, что я не такой умный. «А он?» «Тогда, — говорит, — делайте так, как вам советуют там». «Но ты сказал, что у него безграмотная компиляция». «Да. Более того, я сказал, что если ознакомить с его проектом институт, будет смех и будут слезы». «А он?» Забегал, покраснел, платок в глаза совал. Потом говорит: «Дима, с институтом вы придумали очень хорошо, завидую. Но, Дима, у нас же опытное бюро. Можем мы рискнуть и попробовать? Можете вы быть вежливым с пожилым человеком, Дима? А у самого под очками мокро. Я махнул рукой и вышел. Дима уселся за стол и закурил, забыв, что сам же запретил дымить в комнате. «Жаль старика», — сказал Егор. «И зачем только он из СМУ уходил? Что за легкомыслие, черт?» «Бедняжка», — печально прошептала Ларочка, — «такой уж он славный». «Два года», — сказал Куприянов, — «два года до пенсии. Теперь уходить ему, что ли?» «Дима, давай решай, что делать». «Что, что? Сочиним этот прибор». «Как?» «Так, заведомо рекламационный. С ума сошел». «Сочиним ради старика. Бюро-то в самом деле опытное. Шума не будет. А он поймет, хоть к нам лезть перестанет». «Значит, не манометр, а пособие по педагогике?» — спросил Витя Родов. «Если хочешь. Ладно. Но этот компот надо довести хотя бы до сборочного состояния. А мы Степу подключим. Он поймет». Степа Кривлев был начальником киповских мастерских. Оценивая теперь этот поступок свежим взглядом, нетрудно, конечно, признать его баловством и шалопайством, но так или иначе, киповцы впервые со столь великим нетерпением ждали рекламацию. И она пришла. Вот она, в руках у многоуважаемого Михаила Семеновича, который ничего уже не помнит и не желает помнить, который премного разобижен бестолковостью подчиненных, которому уже кажется, только он всерьез болеет за честь фирмы. И там наступает: «Смейтесь, молодые люди, смейтесь. Мне тоже ужасно смешно и стыдно, а вам-таки нет. Ай-яй-яй!» Михаил Семенович всплескивает руками, сокрушенно качает головой, точно случайно заметил невинную детскую шалость. Но долго спокойно язвительным он оставаться не может. «Прошу вспомнить, молодые люди, кто постоянно предостерегал вас, ежеминутно поправлял, портил нервы вместо вас? Кто? Я. Дима, вы помните это?» «Нет, Михаил Семенович». «Вы, Вера?» «Нет». «Вы, Егор?» «Нет». «Ну а вы-то, товарищ Куприянов?» «Что-то не припомню, Михаил Семенович». «Прекрасно, великолепно. Я пожилой человек, должен все помнить и все делать за вас. Вы молоды и беспечны. Стыдитесь, дети мои. Ларочка, вы разумная девушка. Надеюсь, вы поддержите меня?» Глупо не кстати, хихикая, Ларочка отвечает: «Вы милый человек, Михаил Семенович, но я не знаю, в чем я смогу поддержать вас». «Хорошо, хорошо. Оставьте ваш смех. Я понимаю, вы думаете повеселиться за мой счет. Глупый, старый, там. Хорошо. Витя, но ведь вы же вели датчики. Неужели не помните, что я вам говорил?» Витя бесстрастен. Темные глаза холодно вежливы. Уважая старшего, он встает. «Успокойтесь, Михаил Семенович. Я помню. Вы предлагали монотипную схему датчиков, но я, к сожалению, настоял на своем». «Вот так-так. Витя, что он делает? Михаилу Семеновичу большего не надо, он ликует. Ого-го! Ага, дети мои! Среди вас есть порядочные люди. Вы неудачно шутили. Надеюсь, вы глубоко раскаетесь в вашем неприличном поведении. Я прощаю вас, дети мои». Торжествующий там уходит. «Как же так, Витя?» — спрашивает Дима Усов. Ребята, странная история. То ли по наитию, то ли по незнанию. Но он действительно мне это говорил. Мистика? Но это так. Не мог же я солгать. Витя, как всегда, прям, честен и неподкупен. Да, конечно, грустят киповцы. Дима снова закуривает. Баснословно везет этому Тамму. Все, дети мои, педагогика кончилась, начнется бюрократия. Он сейчас такую замолотит объяснительную, во! Несмотря на трудности роста, в невероятно тяжелых условиях, нас до сих пор не обеспечили, вот так получится. И нас похвалит, и себя. А Златоуст, считайте, уже не город, а пепел, руины. Везуч, старик. Только в 20:00 Егор возвращается в общежитие. Просидели с Димой над чертежами. Он идет через сосняк, ближней дорогой, руки в карманы. Не торопится, задирает голову, надеясь рассмотреть, кто это там чирикает. Слева в сосняк уткнулись дома, окна их превращены последним солнцем в странную, молчаливо-жутковатую выставку зеркал. Переливчатый жидкий блеск раздражает Егора, подкарауливает за каждой сосной, чтобы внезапно выскочить, ослепить, резко и больно ударяя по глазам. Не раз споткнувшись, Егор сворачивает глубже в лес и идет уже по хвойному скользкому насту. Трещат под ногами сухие шишки, от оцеревших кустов таволжника несет холодом. Здесь совсем сумерки. Где-то вверху, не то в сосновых лапах, не то повыше, притаилась темнота, и вот-вот сползет на землю, над слоем темноты бледное небо. Бледные искры звезд и игрушечный, прозрачный, слабенький месяц. До сентября остаются считанные дни. Попав под влияние сумерек, тишины, побыв в обществе равнодушно приветливых сосен, Егор становится грустен. Он думает, что как-то странно проходит жизнь, заурядно, безинтересно. Да и сам-то он совершенно несносный человек. Бесится из-за кратковременных пустяков, обижается на придирки, млеет, когда даже чуть-чуть похвалит, совестится говорить людям неприятное, а иногда до смерти охота это делать. И так бестолку путается, мечется. А нет бы выработать какую-то главную, основополагающую жизненную задачу. Прослыть бы лучшим инженером мира, замкнуться, тренироваться по системе йогов, выучить за год 5 языков, посидеть, перенести 2 несильных инфаркта и после с полной безучастностью принимать поздравления от лучших умов мира. И вообще, черт знает сколько времени не соберется написать матери. Не может раз в месяц посылать несчастную 10-ку, которая сама по себе ей не очень и нужна. Но все-таки материальное подтверждение. Где-то есть сын. Правда, слабохарактерный дурак и эгоист, но есть. Вот, пожалуйста, смотрите. Перевод. Не забывает старуху. Соседки тоже пенсионерки одобрительно и завистливо вздохнут. Сумела Анна Павловна сына вырастить. А матери больше ничего и не надо. Растрогается. Весь вечер о нем, этом самом сыне, будет думать. Посылку соберет, сигарет купит. Все решено. Сегодня же сразу же, как придет, сядет и напишет письмо. Да необычную записку, нацарапанную в попыхах прямо на почте, на обратной стороне телеграммного бланка. А именно письмо. Длинное, обстоятельное. Питается не кое-как, а нормально, регулярно. Носки не дырявые, выпивает только по праздникам. Начальство хорошее, девушки здесь не вертихвостки. И в конце надо будет обязательно написать не просто «целую», а крепко целую. Мать же каждое слово обдумает и оценит. Егору стыдно. Никто его не видит, но все равно он краснеет, нервно дергает плечами. Точно желает оставить здесь, в сосняке, свою долю черствости, бездушия и мелочности. Уличенный во всех пороках, отрицая их с пронзительно сладким презрением к себе, Егор понимает, надо сию же минуту непременно отречься от прошлого и начать иную жизнь, простую, ясную, без разных там завихрений и самоистязаний. Спасение приходит в виде размышлений о вере. Она красивая, умная, думает Егор, и любит меня. Если это не так, ужас. Но она меня любит, я уверен. Уверен? Уверен. Надо кончать эту идиллию. Прогулки, вздохи, поцелуи. Мне скоро 30, и я хочу всерьез думать о жизни. Я сделаю предложение. Мы поженимся. Пусть будет все, как у всех. Пусть будет сын, дом, телевизор, чекушка после бани, поездки на юг, беготня на молочную кухню, капризы, мигрень, корь, коклюш, дизентерия. Пусть, зато все ясно, порядочно, незыблемо. Я хочу этого. Столь четкие и уверенные размышления действуют на Егора ободряюще. Ему представляется, что в дальнейшем он будет поступать, сообразуясь только с ними. И вполне утешенный, с ясной головой, спокойным сердцем, входит он в общежитие.